Глава 45. Тонкие материи. Чем дальше, тем все сильнее Зорин убеждался, что совершенно не знает Тайвин. И дело было даже не в тех неожиданных тревогах и неуверенности, что таились за ее неизменным оптимизмом. Он никак не ожидал, что она подойдет к проблеме временной петли настолько вдумчиво. Выслушала, не перебивая, и даже конспектируя, а потом вернулась со списком новых вопросов и идей. Совершенно нетипичное для нее поведение. Привычная ему Тайвин во всем следовала принципу «не раздумывай, действуй». К тому же она сама призналась, что не до конца поверила в его историю, так что столь глубокий подход его просто ошарашил. Но хоть ее совместный с Кэллом список и удивил его, чего-то совсем уж революционного там не было. А то, что было, сводилось к четырем основным вопросам. Почему он не привлек на помощь никого, кроме нее и Кэлла? Почему он не сообщил о происходящем правительству и администрации Академии? Почему он распыляет внимание на столько предметов, а не сосредоточиться на чем-то одном, и, наконец, почему он уделяет так мало внимания боевой магии. Последний пункт его особенно порадовал, ведь всего несколько дней назад его невероятные боевые навыки довели Тайвин до слез, а теперь она говорит, что он должен был лучше стараться. Право слова, удовлетворить некоторых просто нереально. Увы, саму Тайвин ее переоценка ценности нисколько не забавляла. Его доводы, почему он отнес боевую магию ко второстепенным целям, из-за того, что большинство его проблем нельзя было решить насилием, а сам он не имел к нему предрасположенности, она просто отмела, заявив, что подтянет его до пристойного уровня. С помощью спаррингов. Постоянных, ежедневных, опасно серьезных спаррингов. Когда он давал свое согласие, он и представить не мог, во что это для него выльется. Спарринг с Тайвин, считающий его самонадеянным новичком с парой фокусов, и спарринг с Тайвин, воспринимающий его всерьез с самого начала и не боящийся его покалечить, две большие разницы. Она была свирепа и безжалостна, он даже опасался, что если не приложит все усилия, то может и вправду умереть, несмотря на защитные чары тренировочного зала. Как-то все это чересчур. Может, она все еще дуется на него за столь быстрое развитие? Готов? Она задорно крутанула боевым посохом. Нет, на всякий случай ответил Зориан. Он был только что от Ксвима и совершенно не успел отдохнуть. Последнее, чего он сейчас хотел, чтобы его отмутузили под предлогом тренировки. «Какая жалость!» — ухмыльнулась Тайвин. «Мы начинаем! Давай!» Но он и не надеялся, что это сработает. Зорин немешко рванулся в сторону, уклоняясь от первого удара. Причем это был не магический снаряд или еще что-то вменяемое. Нет. Она начинала поединок мощным лучом силы. Именно копьем силы. Как называлось заклятие, она теперь и орудовала в спаррингах с ним. Он даже не пытался принять удар на щиты. Луч был специально заточен на пробивание простых силовых барьеров, концентрируя огромную ударную мощь на крохотном участке щита. Более продвинутые мощные защитные чары смогли бы выдержать атаку, но в арсенале Зорина таких не было. Он уже убедился в этом на собственной шкуре во время первых спаррингов. Руки и туловище были покрыты жуткими синяками. Даже на максимальной мощности защита зала не могла полностью смягчить удар такой силы. Нет, единственный выход — вовремя убраться с пути луча. К хорошим новостям, лучевые заклятия нельзя сделать самонаводящимися, то есть уклонение в принципе возможно. К плохим, копье летит с умопомрачительной скоростью, и на столь короткой дистанции от него чрезвычайно сложно увернуться. Да и его хреновая физическая форма отнюдь не помогала уворачиваться. Впрочем, в последние дни он был просто вынужден учиться быстро, так что луч прошел мимо. Он немедленно ответил порывом ветра, стремясь выбить ее из равновесия, а если получится, то и ослепить. Увы, она уже видела этот трюк в его исполнении, так что просто прикрылась погодным щитом и ответила фаерболом в полную силу. О боги, она реально не сдерживается. Он послал развеивающую волну, она жрет куда меньше маны, чем полноценный защитный купол. К тому же сферические щиты обездвижат его, чем Тайвин непременно воспользуется. Похоже, она это и планировала. Следом за фаерболом ударило копье. Вздумывая принять огонь на щит, не смог бы увернуться от луча. Он швырнул в нее рой магических снарядов, безо всяких затей, просто по прямой. На самом деле это была просто обманка, провоцирующая Тайвин ответить в излюбленной манере, мощным тараном силы, защита и контратака одновременно. Вот почему вслед за снарядами пошел электрический луч, невосприимчивый ко встречным силовым волнам. Он угадал, она попыталась контратаковать тараном, но вовремя раскусила его замысел и вернулась от луча. Воспользовавшись ее заминкой, Зорин прибег к короткому телепорту, возникнув у нее за спиной. Конечно же, она засекла его, вероятно, тем самым трюком с облаком маны, которому когда-то научила его. но успела лишь торопливо прикрыться куполом щита, встречая его ударную волну. Он атаковал копьем силы, пусть почувствует это на себе. Но Тайвин непринужденно увернулась, ответив залпом из 8 снарядов, вынуждая его снова использовать развеяние. И любопытно, почему она все еще посылает снаряды так кучно, ведь уже убедилась, что такой залп он может развеять одним контрзаклинанием. Или просто не может ударить с разных сторон? Он знал, что в плетениях далеко превосходит ее. Возможно, контролировать каждый снаряд отдельно и просто не под силу. Он вновь телепортировался, уклоняясь от тарана силы, и послал собственный залп магических снарядов, каждый из которых летел с собственной причудливой траекторией. Битва бушевала еще пару минут, потом Зорин исчерпал ману и был вынужден сдаться. На его взгляд, неплохой бой. По крайней мере, он не заработал новых синяков. Тайвин, само собой, была недовольна, пеняя ему на расточительную утрату маны, но правда была проста. Ее напор просто не позволял экономить энергию. Лучше уж он проиграет технически, исчерпав резерв, чем опять попадет под удар боевого заклятия. «В настоящем бою остаться без маны значит умереть, знаешь ли?» — заметила Тайвин. «А получить сквозную дыру в груди от копья силы не значит?» — возразил он, заработав пристальный взгляд. «Ага, ладно, уел». Она прошла к ближайшей скамейке и жестом поманила его сесть рядом. «Ты обдумывал тот список, что дал тебе Кайл?» «Конечно, обдумал. Он даже обсуждал с ней некоторые из пунктов, причем ей, кажется, не понравились его ответы. Сочтя, что этим вопросом она требует более подробных объяснений, он начал по порядку перечислять свои аргументы. Проще всего было объяснить, почему он не ищет помощи других людей, в особенности правительства. Чем больше людей знают его секрет, тем выше шанс, что кто-то обмолвится кому не надо и наведет на него красного. Если у них нет чего-то жизненно для него важного, что нельзя получить другим путем, остальных лучше держать в неведении. Если на чистоту, то даже вовлекать Тайвин уже было бессмысленным риском. Он открылся ей по той же причине, что толкало его раз за разом брать Кирелли с собой в Сиорию, создавая себе кучу проблем и теряя уйму времени. Ему нужен был кто-то близкий, с кем можно поделиться наболевшим. Естественно, об этом соображении он умолчал. Сомнительно, чтобы это понравилось Тайвин. Так что он акцентировал внимание на том, что практически никто в здравом уме не поверит в его историю, а убеждения потребуют нескольких недель и чревато ненужной шумихой, особенно в случае с правительством или администрацией Академии. Зак неоднократно пытался рассказать им о петле, но никто не воспринял его всерьез. Нет никаких оснований ожидать, что у него выйдет лучше. «Но разве ты не говорил, что Зак не блещет умом?» — полюбопытствовала Тайвин. «Есть немного», — согласился Зориан. «Но для этой цели он подходит куда лучше меня. Мне ни за что не внушить чиновникам такого доверия, как Зак». «Ах да, это твоя ментальная магия». «Ну и это тоже. Но вообще-то я имел в виду, что наверняка не смог быть столь же откровенен и честен», — признался он. «Я бы обязательно о многом умолчал, вызвав у них подозрения». Тайвин задумчиво оглядела его. «Ты ведь и мне рассказываешь далеко не все, не так ли?» «Я рассказываю тебе большую часть», — возразил он. «Все, что, на мой взгляд, относится к делу». Она промолчала, глядя на него с явным неудовольствием. «Но в любом случае», — поспешно продолжил он, чтобы сменить тему. «Даже если не учитывать перечисленное, все равно идти к городским властям — очень плохая идея. Очевидно, что кто-то на самом верху сотрудничает с захватчиками. Практически уверен, что кто бы ни возглавлял культ дракона, что внизу, он тоже не последний человек в городской администрации. Не просто же так его члены получают от города самые выгодные контракты и избавлены от бюрократических проблем. Логично предположить, что и басанцы тоже купили кого-то наверху. Все время забываю об этом», — призналась Тайвин. «Что если подумать, само по себе дико? То, что весь наш город под колпаком какого-то безумного культа — одно из самых страшных откровений в твоей истории. Но то, что я просто исчезну в конце месяца, просто затмевает все. «О, она все еще зациклена на этом». Он постарался сменить тему, перейдя к вопросу о чрезмерном распылении внимания. Ее упреки, что лучше бы он сконцентрировался на одном-двух направлениях, были вполне обоснованы. Увы, он просто не мог так поступить. Он постоянно сталкивался с нештатными ситуациями, требующими бросить или отложить все и немедленно взяться за новую проблему. Другая причина крылась в его характере. Он мог сфокусироваться на чем-то лишь на определенное время, после чего доходило до полного отвращения и потребности срочно сменить вид деятельности. Не то чтобы этот недостаток сильно мешал ему, он все равно собирался стать магом-универсалом, но он понимал, почему узкому специалисту вроде Тайвин это не понравится. А насчет боевой магии, которой я уделяю мало внимания, но мы уже не раз говорили об этом, и ты знаешь мою точку зрения. Продолжил он. Но ты все равно приходишь на спарринги. заметила она. «Я знаю, я была довольно настойчива, но я не смогла бы заставить тебя, если бы ты решил отказаться». «Ну, я все же хочу стать лучше». Пожал плечами Зориан. «Нет смысла отказываться от бесплатных тренировок. Просто хотелось бы, чтобы они были сдержанней». «Ой, да ладно тебе», — фыркнула Тайвин. «Чего тебе бояться? Кто у нас большой и страшный путешественник, не умирающий по-настоящему?» «Легкомысленное отношение к смерти легко может войти в привычку и угробить меня после выхода из петли. Так что предпочитаю не умирать без острой необходимости или совсем уж потрясающей выгоды», — ответил он. «К тому же ты понимаешь, что петлю перезапускает смерть Зака, а не моя. Если нечаянно убьешь меня, тебе придется жить с этим до конца месяца». Судя по ее лицу, такое ей в голову не приходило. Да, уже ближе к его старой доброй Тайвин. Она пробормотала что-то про изнеженные комнатные растения и откинулась на холодную стенку позади скамейки. Не самая полезная привычка. «А знаешь, тебе ведь не обязательно тренировать боевую магию именно со мной», — сказала она. «В теории немало инструкторов. Учитывая твои финансовые возможности и способность тратить их снова и снова, ты мог бы поучиться у всех. Пусть боевая магия для тебя и не на первом месте, но задуматься стоит. Это уникальная возможность, такое доступно лишь во временной петле». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Зориан. «Множество магов просто не станут обучить ученика своих соперников», — пояснила она. «Из принципа. Ну и одно дело показать пару трюков зеленому новичку, и совсем другое — делать еще сильнее вундеркинда, впитавшего наставления многих ветеранов. Да что там, некоторые попросту откажутся иметь с тобой дело, если покажешь себя чересчур компетентным. Никто не хочет своими руками вырастить себе опасного конкурента». «Тайвин, не обижайся, но Дэймин без проблем находил могущественных наставников», — возразил Зориан. «И чем более он становился известным, тем больше людей хотели обучать его». «Не сомневаюсь в этом», — согласилась она. «Но можешь мне поверить, немало дверей закрылось перед ним по той же причине. Но для тебя это не проблема. Мало того, что будущие наставники не узнают, кто учил тебя раньше и что ты на самом деле можешь, так ты можешь, например, подписывать ученические контракты. Они все равно исчезнут в конце месяца. Проклятие. Да ты можешь даже принимать реально херовые условия в обмен на сокровенные тайны старших магов. Просто подумай об этом, хорошо?» «Я думаю об этом. Думал с самого начала временной петли. Просто более срочные проблемы вечно съедают мое время», — ответил он. «Кстати, никак не ожидал, что ты предложишь такое. Тебя это не смущает? Ведь, по сути, мы говорим о том, чтобы украсть секреты, над которыми эти люди бились всю жизнь, ничего не предложив взамен». «Ну да», — сказала она. «Но если на чистоту, на твоем месте я сделала бы это без малейших колебаний. Как и 9 из 10 тех самых экспертов, которых ты жалеешь. Ты ведь не хочешь сказать, что никогда не делал подобного?» «Иногда», — признал Зориан. Перед его внутренним взором тут же встала Ильза, которой он напросился в подмастерье в обмен на особое обучение. «Но я веду список людей, которым обязан в этом смысле, и которым постараюсь как-то отплатить по выходу из петли. Хотя список уже очень длинный, и не представляю, как отблагодарить некоторых из них». «Оу». Она смущенно отвела глаза. «Что? Ты совсем странный, Зориан», — пожаловалась она. «Можешь быть на редкость эгоистичным поганцем, а потом говоришь что-то вот такое, и ловлю себя на том, что совсем не понимаю тебя». «Это взаимно, Тайвин», — улыбнулся он. «Что взаимно? Что я, по-твоему, эгоистичная поганка, или что ты меня не понимаешь?» «И то, и другое». Сама напросилась. Она издала возмущенный звук и легонько пихнула его. «И склонна к насилию», — добавил он. «Ну и ладно». Она встала со скамейки. «На следующий спарринг я позову Ворчуна и Мямлю, чтобы у тебя было разнообразие. И думаю, я могу напомнить кое-кому из бывших одноклассников, выбравших боевую карьеру, о прежних услугах, и попросить их тоже сразиться с тобой. Технически твои заклинания безупречны, но тебе нужны боевые рефлексы». Зориан с интересом посмотрел на нее. «Почему ты так стараешься?» — спросил он. «Не хотелось напоминать о неприятном, но пару дней назад тебе было невыносимо думать, что я превзойду тебя на твоем поле. Почему такая резкая перемена? Ведь ты сама сказала, что не до конца веришь в историю с петлей». «Потому что на кону твоя жизнь», — серьезно ответила она. «Это главное, что я поняла из твоего рассказа. Будь это не так, но я бы вконец извелась от зависти. Но это не только преимущество, но и ответственность. И кто-то нацелился на твою жизнь, на фоне опасности, которой ты подвергаешься, все мои обиды кажутся такими пустяковыми». «Ха, так вот почему она так настаивала на боевых тренировках». «Не умирай, хорошо?» — сказала она, не дождавшись ответа. «Ведь ты мой лучший друг». Зориан замялся, понятия не имея, что отвечать на такое признание, Довольно грустное признание, как подсказывала его язвительная циничная часть. До временной петли он был не особо дружелюбен, к тому же лелеял обиду на Тайвин, посмеявшуюся над его признанием в любви. Не случись вторжение временной петли, успел бы он спасти их дружбу. Или так и отталкивал бы ее, не зная, как она к нему относится, пока она в конце концов не сдалась бы. «Я постараюсь». Наконец сказал он не мог ничего обещать, это было бы ложью, и они оба это знали. «Скажи, Тайвин, ты не задумывалась, как можно использовать петлю тебе на пользу? Ну, как Кайл с его алхимией?» «Да нет». Она грустно покачала головой. «Это ведь бесполезно. Для боевой магии нужны плетения и тренировки. Их не передашь в записи. Чем мы с тобой можем помочь, другой Тайвин?» «Я могу научить тебя множество упражнений плетения и отметить, какие помогают тебе лучше других», — ответил Зориан. «Я могу показать тебе разные боевые заклятия, что нашел за время петли, запомнить, которые подходят тебе лучше и как их эффективнее тренировать. Сейчас мои уроки магии с Кирелли по меньшей мере вдвое эффективнее, чем были в начале, так что мы легко можем составить для тебя вдвое более быструю программу тренировок». «Намного ли можно впихнуть в один месяц?» — скептически спросила Тайвин. «Не попробуем, не узнаем, не так ли?» — возразил Зориан. «К тому же нет никаких причин ограничивать продолжительность тренировки месяцем. Разве каждый новый прием, что ты узнаешь, требует сперва владеть всеми предыдущими?» «Нет». «Ну вот видишь. А это значит, что мы можем разбить нашу тренировочную программу на отрезки по месяцу и оптимизировать их по отдельности. И разработать план тренировок по меньшей мере на год, особенно если ты выделишь время на дисциплины поддержки, которые до сих пор игнорировала. В частности, каждый раз, когда я в новом цикле присоединяюсь к новой группе, я остро чувствую твою слабость прорицания». Похоже, Тайвин разрывали противоречивые чувства. Идея определенно захватила ее, но в то же время она чувствовала вину. «Даже не знаю», — сказала она. «Кажется, это потребует прорыва времени и не принесет тебе никакой пользы. И ты сам сказал, что уже занят слишком многими важными вещами». Конечно, она была права. И все же он был многим ей обязан, это казалось отличным способом отблагодарить. Он найдет время, может, не так много, но найдет. «Я все равно собирался заняться боевыми плетениями», — сказал он. «Пожалуй, вдвоем с тобой это будет полезнее, чем в одиночку. Ты наверняка лучше меня поймешь, который из них полезней, и кто сказал, что мне придется неотрывно опекать тебя. Уверен, ты многое можешь проверить сама, а потом передашь мне тетрадь с результатами для следующего цикла, как делает Кайл. Или просто рассказать мне о том, что выяснила перед летним фестивалем». Тайвин не пришлось долго уговаривать, по сути, именно этого она и просила в момент слабости — научить ее играть без правил. Он пообещал принести первую партию заклятий и упражнений к завтрашнему спаррингу и ушел по своим делам. Интересно, когда до нее дойдет, что она согласилась день за днем заниматься плетениями. Надо будет до завтра потренировать своего внутреннего Ксвима.